Возвращение в камеру. Карстен Граф. Я закончил писать первую половину книги, пропустил ее через автоматический переводчик и отправил Кате. Через несколько часов пришел ее ответ. «Я только что закончила читать то, что вы мне прислали», — писала она. Увидев на экране эти слова, я замер. Я вложил в эту работу всего себя. И вот меня ожидал вердикт Кати. Если бы ей не понравилось, как я рассказал ее историю, если бы она решила больше не иметь со мной дела, я не смог бы переубедить ее. С другой стороны, сама возможность узнать ее стала для меня потрясающим опытом. Даже если придется бросить книгу, эта работа многое мне дала. «И что вы почувствовали во время чтения?» — спросил я. Сердце у меня отчаянно колотилось. Казалось, прошла целая вечность. И вот пришел ответ. «Я словно вернулась в то ужасное подземелье, когда читала», — писала Катя. «Понимаю, что это всего лишь плохой автоматический перевод, но и он меня буквально потряс. Было интересно увидеть свою историю со стороны, как фильм. Я очень рада, что вы не делали акцента на сенсационности нашей истории. Вы рассказали ее с уважением, и мне нечего добавить. Вам удалось очень точно передать мое настроение и мысли. Спасибо, Карстен». Я сразу же ощутил огромное облегчение. А потом меня охватила радость. «Прекрасно», — написал я. «Не могу передать, как я рад слышать от вас это. А что скажете об истории Виктора?» Она произвела на меня очень глубокое впечатление, но читать ее было страшно. «Почему?» «Виктор с нами почти не разговаривал. Он постоянно молчал и был для нас загадкой. Когда я прочитала то, что вы написали, он для меня ожил. Ощутить такую близость с ним очень тяжело. Мне никогда не приходило в голову, что его поступок требовал долгих лет подготовки и тяжелой работы, но ведь это действительно так. Страшно понимать его мысли и мотивы». «С вами все в порядке», — заволновался я. «Вам не слишком тяжело было это читать?» «Нет, все нормально. Просто проникнуть в голову этого человека очень странно. Я только сейчас поняла его и почувствовала, как жаждал он найти себе жертв. Как вы узнали, что он руководствовался Камасутрой?» «Я не знаю этого наверняка, но вы мне говорили, что эта книга ему нравилась. Когда я ее прочел, все сложилось. Похоже, это не совпадение. Вы никогда не думали, почему зеленую комнату он выкрасил именно в зеленый цвет? Почему не оставил ее такой же белой, как и остальные помещения?» «Не знаю. В Камасутре зеленый цвет символизирует плодовитость. Скорее всего, Виктор никогда в этом не признается, но я уверен, что зеленый цвет он использовал сознательно. Он планировал использовать эту комнату для зачатия, чтобы его дети заполнили весь город». «Интересно. И вы думаете, что эта книга была его Библией?» «Наверняка. Но именно тщательное исследование Камасутри и привело его затею к краху». «Каким образом?» «Если бы он не опирался на нее, то никогда не совершил бы ошибки, которая позволила вам бежать из заточения». «Как же наше бегство связано с Камасутрой?» «Вы поймете, когда прочтете все остальное». «Хорошая приманка», — Катя поставила в письме смайлик. «Не могу дождаться». «Что вы в целом думаете о первой части книги?» «Я в очередной раз убедилась в том, что наше спасение было настоящим чудом. А еще. Я не могу поверить, что раньше не понимала, как тщательно он готовился к преступлению и что думал обо всем этом. Никто не задумывался над мотивами Виктора и не вникал в детали его жизни. Я очень благодарна вам за то, что вы дали мне возможность это прочитать. На месте преступления я много думала о его образе мыслей. Дом и гараж сейчас в ужасном состоянии. Когда он строил темницу, все было в таком же запустении. А он тратил время, силы и средства на темницу, где мог заниматься сексом. Это показывает, насколько сильна была его одержимость. Похоже, он постоянно читал о сексе и погружался в сексуальные фантазии». «Да, вы правы. Подземелье — это физическое воплощение его одержимости. И символ его мечтаний и устремлений. Такой чуткий человек, как вы, должны были чувствовать это в заточении. Интересно, что вы почувствовали бы, если бы снова оказались в этом месте? Вы возвращались туда после освобождения?» «Да», — ответила Катя. Несколько лет назад мы с Леной были там с британской съемочной группой. Это было до того, как новый хозяин все там затопил. Журналисты убедили нас спуститься в подвал. И что вы почувствовали? Поначалу нам показалось, что это очень легко, но когда пришлось снова спускаться по лестницам в камеру, нас охватил ужас. Помню, мне казалось, что вот-вот за нами захлопнется люк, и мы снова окажемся в заточении. Это была какая-то иррациональная паранойя. Вернуться туда было жутко, но и необычно. В каком смысле? Мне было трудно представить, что наши страдания там длились так долго. Камера показалась мне намного меньше, чем я помнила. Что вы почувствовали, когда вышли оттуда? Огромное облегчение. Войти туда и выйти свободной женщиной много значило для меня. Я сумела примириться с прошлым. Понимание того, что в ад можно спуститься и вернуться из него, сделало темницу не такой страшной. Наверное, то же самое вы почувствовали бы после встречи с Виктором. Если вы встретитесь с ним сильной и свободной женщиной, он станет не так страшен для вас. Возможно, вы правы, но это выше моих сил. Не думаю, что я на это способна. А что, если бы он сам захотел встретиться с вами, чтобы попросить прощения? Может быть, тогда я и встретилась бы с ним. Но его сердце холодно, как лед. Не думаю, что он способен на раскаяние. Если он и попросит прощения, это будет неискренне. Понимаю. Не думаю, что годы, проведенные в тюрьме, сделали его более честным и чутким человеком. С насильниками, и в особенности с теми, кто насиловал детей, в тюрьмах обращаются со всей жестокостью. Они находятся на низшей ступени тюремной иерархии. А Виктор настолько прославился, что ему вряд ли удастся скрыть свое прошлое. Если заключенные его и не убили, то там ему пришлось еще тяжелее, чем в Скопине. Трудно поверить, что такое возможно. Если вы читали о нем в интернете, то наверняка видели, что кое-кто писал, будто он пытался покончить с собой. Однако эта информация не подтвердилась. Как вам кажется, он мог бы совершить самоубийство? Он слишком большой трус для такого. А вы или Лена не думали о самоубийстве в заточении? Нет, — мгновенно ответила Катя. Я никогда не думала о самоубийстве. Уверена, что и Лена тоже. Ужасные условия, в которых мы жили, постоянно напоминали нам, как прекрасна жизнь за пределами нашего подвала. Мы мечтали снова вернуться в эту жизнь. Даже в самые худшие моменты я продолжала верить в то, что кошмар когда-нибудь завершится. Если я соберусь силами и продолжу бороться, в один прекрасный день все кончится. Виктор был маньяком, но я точно знала, что когда-нибудь он совершит ошибку. А не тяжело ли вам было постоянно находиться в обществе другого человека? Вы постоянно были вместе, даже спали в одной постели каждую ночь. Это не просто для любого. Что бы вы сделали, если бы устали друг от друга? Была ли у вас возможность хоть как-то уединиться или отстраниться друг от друга? Иногда мне хотелось побыть одной. Наверняка ли она чувствовала то же самое. Но мы научились заниматься собственными делами и оставлять друг друга в покое при необходимости. Лена много времени посвящала изучению английского языка по принесенному Виктором учебнику, а я, как вы знаете, занималась поэзией и живописью. Мы мало разговаривали друг с другом. Мы обе понимали, как важно уединение. А были ли у вас конфликты? Вы ссорились? Нет, ни разу. Думаю, мы обе понимали, что самое ценное и необходимое для выживания — это поддержка и взаимная любовь. А сегодня? Вы с Леной встречаетесь, поддерживаете друг друга? В первое время после освобождения мы часто встречались, но постепенно отдалились друг от друга. Сейчас мы редко общаемся. Вы же понимаете, Лене в заточении пришлось хуже, чем мне. Поначалу ей очень хотелось говорить о том, что произошло, но теперь она хочет оставить все это в прошлом. А для меня очень важно рассказывать о случившемся. После освобождения я участвовала в нескольких телевизионных программах и открыто говорила о своем прошлом. Я понимаю, что Лене больше не хочется вспоминать о случившемся. У нее все хорошо, она живет с другом, и у них есть дети. Она решила оставить прошлое позади. Когда Лена впервые вышла из подвала, как она на это реагировала? Лена не выходила из камеры до самого освобождения. Ни разу. Она долго была беременна, ей трудно было ходить. Иногда Виктор выводил ее в прихожую, где она могла выглянуть наружу через открытый люк. К счастью, он догадывался, что без свежего воздуха мы не выживем. Я до сих пор не понимаю, почему меня он иногда выводил на улицу, а Лену никогда. Думаю, для этого было несколько причин. Но я расскажу об этом в следующей части истории Виктора.